Огонь. Эпиграф. Памяти товарищей, павших рядом со мной, под Круи и на высоте 119. Анри Барбюс. Глава 1. Видение. Лицом к вершинам Дан-Дю-Миди, Эгюверт и Монблан на галерее санатория в ряд лежат люди. Из-под одеял видняются исхудалые и бескровные лица, глаза лихорадочно блестят. Эта застекленная терраса дворца-госпиталя одиноко возвышается над миром. Красные, зеленые, коричневые, белые одеяла из тонкой шерсти не шевелятся. На шезлонгах царит молчание. Кто-то кашлянул. Изредка слышится только шелест мерно переворачиваемых страниц книги или вопрос и ответ осторожно перешептывающихся соседей, или иногда на балюстраде хлопает крыльями дерзкая ворона, которая отбилась от стай, рассыпающихся бусами черного жемчуга в прозрачном небе. Молчание здесь — закон. К тому же эти богатые, независимые люди, съехавшие сюда со всех концов света, пораженные одним и тем же недугом, отвыкли говорить. Они ушли в себя и думают только о своей жизни и смерти. На галерее появляется служанка, она вся в белом и двигается бесшумно, она раздает газеты. «Конечно», — говорит тот, кто первый развернул газету, — «война объявлена». Хотя все давно готовы к этому известию, оно потрясает, ведь все чувствуют его безмерное значение. Эти умные, образованные люди, умудренные страданием и раздумьем, отрешенные от жизни, далекие от других людей, словно уже принадлежащие будущему, глядят вдаль в непонятную страну живых и сумасшедших. «Это преступление со стороны Австрии», — говорит австриец. «Или Англии», — говорит англичанин. «Надеюсь, что Германия будет побеждена», — говорит немец. Они опять ложатся под одеяло, лицом к вершинам и небу, но, несмотря на чистоту воздуха, тишина полна принесенной вестью. Война. Некоторые нарушают молчание и в полголоса повторяют это слово, размышляя о том, что наступает величайшее событие нашего времени, а может быть и всех времен. Эта весть вызывает в сияющей природе какой-то смутный сумрачный мираж. Среди спокойных просторов долины, оживляемые розовеющими деревнями и бархатистыми пастбищами, среди великолепных гор под черными зубцами елей и белыми зубцами вечных снегов, возникает какое-то движение. Везде кишат полчища. По полям, волна за волной, они несутся в атаку и вдруг застывают на месте. Дома выпотрошены, как люди, и города, как дома. Деревни кажутся белой россыпью камней, рухнувших на землю. Жуткие груды мертвецов и раненых меняют вид равнин. Народы, обескровленные взаимной резней, беспрестанно вырывают из своих недр живых, полных сил солдат, и в реку смерти вливаются все новые притоки. На севере, на юге, на западе повсюду идут бои. Куда ни глянешь, везде война. Кто-то из этих бледных провидцев приподнимается на локте, называет и подсчитывает сегодняшних и грядущих участников войны 30 миллионов солдат. Другой, ошеломленный зрелищем войны, бормочет: «Бьются две армии, это кончает самоубийством, единая большая армия». «Не надо бы», — глухим голосом говорит первый в ряду. Другой возражает: «Начинается опять французская революция». «Берегитесь, монархи», — шепотом возвещает третий. «Может быть, это последняя война», — прибавляет четвертый. Молчание. Несколько человек, еще бледные после тяжелой бессонной ночи, покачивают головой: «Прекратить войны! Да разве это возможно? Прекратить войны! Язва мира неисцелима!» Кто-то кашляет, и под солнцем среди пышных лугов, где пасутся лоснящиеся гладкие коровы, опять воцаряется великая тишина. Черные леса, зеленые поля и голубые дали заслоняют зловещие видения и гасят отсвет огня, от которого загорается и рушится старый мир. В бесконечной тишине замирает гул ненависти и страданий людских масс. Собеседники один за другим снова уходят в себя, озабоченные тайной своих легких и спасением своего тела. Но когда в долину нисходит вечер, над громадой Монблана раздражается гроза. В такие ненастные вечера выходить больным запрещается. Даже до большой веранды, в гавань, куда они укрылись, долетают порывы ветра. Пораженные смертельным недугом, люди созерцают буйство стихий. Они смотрят на то, как при раскатах грома над горой поднимаются тучи, подобные морским волнам, и с каждым его ударом возникают столб огненный и столб облачный. Затем они поднимают свои бледные, испитые лица, чтобы проследить за орлами, кружащими в небе, которые взирают на землю сквозь клубы тумана. «Прекратить войны», — говорят они, — «прекратить грозу». Но, оказавшись вне мира живых, освобожденные от страстей, от приобретенных понятий, от власти традиций, прозрев, умирающие сознают простоту бытия и видят великие возможности. Последний в ряду восклицает: «Внизу что-то ползет». «Да, что-то живое, как будто кусты, как будто люди». И вот в зловещих отсветах грозы под черными, взлохмаченными тучами, нависшими над миром, как злые духи, разверзается широкая лиловая долина. Из недр этой долины, затопленной грязью и водой, выходят призраки. Они цепляются за землю, они измараны, облеплены илом, словно чудовищные утопленники. Это солдаты. Изрезанная длинными параллельными каналами, изрытая ямами, полными воды, равнина кажется бескрайней, и погибающим там нет числа. Но 30 миллионов рабов, ошибочно, преступно брошенных друг против друга в эту войну, в эту грязь, поднимают головы, и на их человеческих лицах, наконец, появляется выражение воли. В руках этих рабов будущее, и ясно, что старый мир обновится только благодаря союзу, который когда-нибудь заключат те, чье число и страдания безмерны.